такой герой, у него был гной. Злые песни петь про свою беду. Он все время орал и с майором воевал, и другим помешал, и себя заложал. Петля затянулась, потолок задрожал. Петля затянулась наугад, западло. Был такой чувак, у него был крест. Под глазами зеленел, ожидая года. Он все время ждал и колеса жрал. Не дождался ничего и ушел никуда. Петля затянулась, потолок задрожал. Петля затянулась наугад, западло. Был еще один, у него был кайф. На гитаре играть и писать стишки. А теперь он в сапогах и с ружьем на плече. Его руки дрожат, как цапля на ветру. Ведь петля затянулась, потолок задрожал. Петля затянулась наугад, западло. Это видал и слыхал уже не раз. Я сугубо наблюдал, закрываясь лицом. И все песни мои одинаковые и похожи на гражданскую оборону. Ведь петля затянулась, потолок задрожал. Петля затянулась наугад, западло. Петля затянулась, потолок задрожал. Петля затянулась наугад, западло.